Следующие 16 дней прошли без особенных событий. Креол и Шамшуддин, получив доступ к дворцовой казне, несколько раз выбирались в Ур, но их гуляния были тоскливыми. Война и страх наложили печать уныния на великий город. Куклусы подошли уже к Вавилону. Если императорская армия падет, страна окажется беззащитной перед этими тварями. Однако на 17-й день, во время 6-й своей вылазки, ученики мага встретили в питейном доме собрата по ремеслу. Такого же ученика мага, только на несколько лет старше. «Еще раз, как тебя зовут?» – переспросил Креол, когда они трое опорожнили по кружке пива. «Мешен Руж Ах», – лениво повторил новый знакомый, поглаживая редкую бородку. «Дурацкое имя. Что оно значит?» «Мишен, сын Ружа. У нас в Мелухе всех так зовут. Мишенами?» «Ты совсем дурак или насмехаешься?» Пренебрежительно посмотрел на Креола Мишен Руж Ах. Креол недобро прищурился. Ему захотелось начать драку. «Конечно, этот Мишен старше, опытней и наверняка лучше владеет магией. Но зато их Шамшуддином двое. Предлагаю выпить еще», — поднял кувшин Шамшуддин, заметив возникшее напряжение. «В народе говорят, что не мудр тот, кто пьет слишком много, но не мудр и тот, кто не пьет совсем. Истинная мудрость в умении найти верную меру. Приблизимся же к ней, друзья». Мишен Руж Ах на миг задумался, а потом растянул губы в вежливой улыбке и подставил кружку. Креол что-то неразборчиво буркнул, но решил до поры до времени проявить сдержанность. Хотя новый знакомый с каждой минутой нравился ему все меньше и меньше. Почему-то вспомнился Эхтант Агабеш. Есть между ними какое-то неуловимое сходство. «Расскажи же нам больше о себе, наш уважаемый собрат», почтительно произнес Шамшуддин, подливая еще пиво. «Ничего особенного», — пожал плечами Мишен Руж Ах. «Мой учитель, магистр Дельмар, его цитадель стоит к западу отсюда, на границе с большими песками. Он дружил с моим отцом, и когда тот скончался, учитель взял меня на воспитание. Думаю, после его смерти все наследство достанется мне. У учителя нет ни одного родственника. Твой учитель, без сомнения, весьма благонравный и добросердечный человек», — произнес Шамшуддин. «А мы...» «Да я знаю», — перебил его Мишен Руж Ах. «Этот угрюмый наверняка сынок архимага Креола, верно?» «Как узнал?» — насторожился Креол. «По ауре», — с ленцей ответил Мишен Руж Ах. «Сразу видно, что вы еще ничего толком не умеете. Я видел твоего отца, а значит, узнаю и сына». Немного успокоившийся Креол вновь начал закипать. «Ты прав, уважаемый собрат», — подтвердил Шамшуддин. «Мой побратим действительно именуется Креолом, сыном Креола. Что же до меня?» «А до тебя мне вообще нет дела», — снова перебил его Мишен Руж Ах. «Энзак и Несикиль, чего ради я стану засорять память именами плешивых обезьян?» «Твои слова несколько обидны, уважаемый», — сдержанно произнес Шамшуддин. «Что же в них обидного? Я просто говорю, как есть. Если кушиты не совсем обезьяна, то разве что из-за отсутствия хвоста. Разве это не справе брррх?» Мишен Руж Аха прервал удар в челюсть. Креол, кипящий как котел на открытом огне, наконец взорвался. Молниеносный рывок, и голова одного юноши впечаталась в подбородок другого. Мишен Руж Ах не удержал равновесия и полетел на пол, брызгая кровью из разбитой губы. «Бей его!» — взревел Креол, выскакивая из-за стола. «Он нас макаками назвал!» «Только меня!» не мог не поправить Шамшуддин. «Раз ты мой брат, значит, нас обоих!» — рявкнул Креол, ударяя упавшего Мишен Руж-Аха пяткой по ребрам. Шамшудин после секундного колебания присоединился к расправе. Про себя он в очередной раз подивился тому лабиринту, по которому иной раз следует мысль Креола. Сам он без зазрения совести осыпает побратима оскорблениями. Но пророни бранное словце кто другой, и Креол взбесится так, что посрамит Хумбабу. «Ублюдки!» — послышалось сдавленное хрипение. «Вы...» — от избиваемого мишень Руж-Аха ударила тугая теплая волна. Креол и Шамшудин отшатнулись назад, как если бы их толкнули. Противник вскочил на ноги и зло оскалился. Похоже, он с самого начала целенаправленно нарывался на драку. Только не ожидал, что Креол нападет так резко, безо всякого предупреждения. Шамшудин крутанул кистью. Тяжелый табурет взмыл в воздух и понесся на Мишен Руж-Аха. Однако тот выкинул ладони, и перед ним замерцало оранжевое свечение. Табурет ударился в него и отскочил, как от толстой подушки. «Щит Тамуза!» — воскликнул Креол, сжимая кулаки. «Положение хуже, чем казалось». «Щит Тамуза — не самое простое заклятие. Если мишень Руж-Ах вызывает его с такой легкостью, он, пожалуй, может претендовать на звание подмастерья. Вероятно, его обучение уже подходит к концу. Подавальщики и сама хозяйка питейного дома уже скрылись на кухне. Разумный человек не станет встревать в ссору магов. Даже если закон на твоей стороне, это слабое утешение для кучки пепла». Креол двинулся медленным шагом, начитывая заклинания, освоенные в прошлом месяце. Мишен Руж-Ах принялся изгибаться всем телом, издавая глухие неразборчивые звуки. От него пошел горячий едкий пар, воздух наполнился густым туманом. Дыхание Эреш-Кигаль. Очень опасное заклятие, способное расплавить одежду и кости, превратив человека в дымящуюся лужицу. Однако Мишен Руж-Ах все-таки еще недостаточно опытен, чтобы применять такие чары в полную мощь. У Креола и Шамшудина только заслезились глаза и зачесалась кожа. Шамшудин поднял в воздух несколько кружек и кувшинов с ближайших столов. Они завертелись бурным вихрем, натыкаясь на щит Тамуза и отлетая назад. Но некоторые угодили и в Мишен Руж-Аха. В отличие от магических доспехов, магические щиты защищают только с одной стороны. Тяжелый кувшин ударил несчастного парня между лопаток. Тот вскрикнул от боли, теряя концентрацию. Щит Тамуза заколебался, утрачивая стабильность. «Ха!» — выкрикнул Креол, бросаясь вперед. Плотно сжатые пальцы засветились красным. С ладони сорвался язык пламени. Заклятие огненного меча. Пылающий клинок с противным шипением прорвал нестабильный щит Тамуза и замер у самого горла Мишен Руж-Аха. Тот скрипнул зубами, с ненавистью глядя на противника, и медленно сложил руки на груди. Так шумерские маги признают поражение. «Вас двое, а я один», — угрюмо процедил Мишен Руж-Ах. «Так нечестно». «Все честно», — тяжело дыша произнес Креол. «Проиграл, значит проиграл. Нечего жаловаться». Огненный меч рассыпался искрами. Креол встряхнул пальцами, сбрасывая остаточные чары. Они с Шамшудином висели на волоске. Маны оба способны удерживать совсем немного. Заклинаний освоили тоже всего ничего. Огненный меч Креола может существовать секунд 20, не дольше. Если бы Мишен Руж-Ах не поторопился сдаваться, то расшвырял бы противников, как котят. Хотя, кто знает, вдруг его мана тоже полностью изошла на щит Тамуза и дыхание Эреш-Кигаль. Сражения учеников вообще редко затягиваются. Слишком уж быстро истощаются боеприпасы. «Снимай тунику», — потребовал Креол, легонько толкая Мишен Руж-Аха в плечо. «Что ты сказал?» — зло сощурился тот. «Говорю, Снимай тунику и пояс, и сандалии. Все снимай. Твоя одежда будет платой нам за твои оскорбления. Вы понимаете, кто я? Вы знаете, кто мой учитель? Знаем. А ты знаешь, кто мой отец и мой дед? Ногти Мишен-Ружаха больно впились в ладони. Крыть нечем. Магистр Дельмар – один из самых уважаемых членов гильдии. Но сравнение с архимагами Криолом и Алкиалолом он явно не выдерживает. Пожелав поиздеваться над сопляками много младше себя, Мишен-Руж-Ах сам оказался унижен и опозорен. Через минуту он стоял нагишом. Обозленный Криол не позволил ему оставить даже набедренной повязки. Велев хозяйке питейного дома записать в долг все выпитое им, Мишен-Руж-Ах торопливо вышел на улицу. Надо побыстрее вернуться во дворец учителя и надеяться, что по дороге не встретится никто из знакомых. А Криол с Шамшуддином довольно ухмыльнулись и уселись обратно за стол. Рядом тут же вырос невозмутимый подавальщик с еще одним кувшином пива.